Глава 31. Вечером Генрих разбирал документы у себя в кабинете. Он привез их с завода, чтобы поработать дома. Работа не клеилась, и документы одерживали над ним убедительную победу. Барон в очередной раз безуспешно попытался сосредоточиться на бумагах, но другие мысли обуревали его. Вчера утром его чуть не убили. Он мог умереть от руки восторженного юнца, которому лично ничего плохого не сделал. Не от опасной и безжалостной ведьмы, не в сражении, а так банально и глупо. Пуля в лоб за поруганную честь дорогой содержанки. Ладно бы из-за Екатерины. Тут он и правда виноват, оболгал невинную девушку. Хотя бы есть за что. И какая ирония судьбы. Они оба любовники графини Рокотовой. К счастью, он уже бывший. Да и Алексей в ее постели тоже долго не задержится. Он был нужен ей только для одной цели. На Екатерину он руку никогда и ни за что не поднимет. Это должно быть очевидно даже Полине. Давно надо было расстаться с этой змеей. Он же всегда знал, что из себя представляет графиня Рокотова. Если бы не его пустое тщеславие, ну как же, все на них смотрят, все мужчины ему завидуют. Какая божественная женщина, какая великолепная пара. А этого дурачка графиня использовала очень ловко. В постели она неподражаема. Алексей наверняка потерял голову от такой роскошной женщины. Вряд ли Полина на этом остановится. Что делать? Пригрозить ей? Запугать? Пообещать убить или изуродовать? Блеф, конечно, но стоит попробовать. Неожиданно в дверь постучали, и не успел он ответить, как в комнату порывисто вошла Екатерина. «Почему вы не сказали мне правду?» — с порога начала она. Ее голос срывался, было заметно, что она сильно взволнована. «Что с вами?» — Генрих был удивлен. «О чем вы говорите?» «Почему не сказали, что вас хотел убить Алексей?» В ее глазах стояли слезы. Он был просто оружием, которое направляла Полина. «Наивный и восторженный борец за правду. Не судите его строго, будьте к нему снисходительны». Барон продолжил перекладывать бумаги на столе, не понимая волнения девушки. «Не стоит так переживать по пустякам». «Этот наивный и восторженный борец едва не вышиб вам мозги!» — закричала девушка. «Как можно так спокойно говорить об этом?» Она безвольно опустилась в кресло, закрыла руками лицо и расплакалась, как ребенок. «Но не вышиб же!» — попытался успокоить девушку барон, оторопев от ее реакции и растерявшись от слез Екатерины. «Вы сами на медне мечтали ударить меня напольной вазой». Он по-доброму улыбнулся, надеясь отвлечь ее от грустных мыслей. «Прекратите валять дурака!» Она продолжала тихо и безутешно плакать. «Не переживайте за него, он не способен убивать. Это не так легко. Ваш Алексей не станет душегубом. Поверьте». Генрих протянул ей платок. Она резко вырвала его из рук барона и со злостью начала вытирать слезы. «А вы не думали, что я переживаю из-за вас?» Она была сердита и походила на нахохлившуюся птичку. Генрих опустился на колени перед ее креслом и внимательно посмотрел ей в глаза. «По правде говоря, нет. Вы же не можете простить мне мою аферу». Он был искренне удивлен ее заявлением. «Не могу и не прощу, но это не значит, что вы должны выгораживать моего друга и щадить мои чувства. И это не значит, что мне все равно, живы вы или нет». «Приятно и неожиданно слышать это из ваших уст». Фон Берг был растерян и тронут. Слезы Екатерины не были похожи на истеричные и капризные слезы его любовниц. Они его не раздражали, а вызывали искреннее сочувствие. Даже холодному сердцу хочется немного тепла. Милая и наивная девочка нашла кого пожалеть. Что-то теплое, легкое и незнакомое шевельнулось в его холодной душе. Ему захотелось сохранить это трепетное чувство вдали от посторонних глаз. «Не воображайте себе ничего лишнего», — сквозь слезы проговорила девушка. «Но я правда не хочу, чтобы с вами что-то случилось». «Все будет хорошо, не плачьте. Похоже, мы начинаем становиться друзьями. Я бы этого, во всяком случае, непременно хотел. Вы мне очень симпатичны, просто без всяких подоплек и двойного смысла». Он бережно взял ее руку и от всего сердца попросил. «Не расстраивайтесь так. Если хотите, чтобы мы стали друзьями, не скрывайте от меня правду. Никакую. Вы сами все время повторяете, что надо доверять друг другу». «Ну как я мог сказать вам, что ваш друг детства едва не убил меня? Вы бы мне поверили?» Его голос звучал мягко и доверительно. «Думаю, что да, хотя не знаю», — она задумалась. «Вот видите». Девушка улыбнулась сквозь слезы. «Я веду себя глупо и непоследовательно, как дурочка». «Вовсе нет. Вы ведете себя естественно. И это прекрасно», — он говорил искренне. «Не можете без комплиментов?» Она потупилась и слабо улыбнулась. «Это не комплимент, это правда». Фон Берг смотрел на нее с нескрываемой теплотой. Девушка почти успокоилась и попросила. «Обещайте, что будете осторожны». «Обещаю». Генрих улыбался, глядя на нее. «Вы чудо, невозможно вам ни в чем отказать». Екатерина улыбнулась ему в ответ. «Вы мне тоже симпатичны, несмотря на то, что вы часто врете и склонны к аферам». «А я сказал магистру, что вы склонны к авантюризму». Она невольно рассмеялась. «Похоже, это правда. Наставник и его ученица стоят друг друга». Генриху надо было дать некоторые указания Егору. Он предложил Екатерине немного пройтись. Егор что-то разбирал в автомобиле. Это удивило Екатерину. Кучер, который что-то понимает в сложных механизмах. «Все готово. Можем хоть сейчас ехать куда вам угодно», — отчитался он барону, вытирая руки, перепачканные маслом. «Неплохо бы еще проверить колесо. Оно меня немного беспокоит». «Егор, ты умеешь чинить автомобили?» — поинтересовалась Екатерина. «Генрих Александрович не имеет времени обращаться в мастерскую. Пришлось окончить курсы механиков и дальше разбираться самому. А другим совсем не обязательно знать о моих навыках». Егор гордо улыбнулся. Было заметно, что он доволен собой, и ему льстит недоумение девушки. «Какой ты молодец!» Екатерина не скрывала своего восхищения его талантом механика. Она решила, что ей не стоит отставать от Егора. «Вы обещали, что я научусь ездить на автомобиле», — напомнила Екатерина Генриху. «Зачем откладывать? Но мне надо закончить дела. Егор, ты можешь поучить Екатерину Павловну?» «С удовольствием». «Прямо сейчас?» — обрадовалась девушка. «Садитесь за руль». Егор распахнул перед ней дверцу. «Постарайтесь не разбить автомобиль», — пошутил барон. «Он мне бесконечно дорог, и я его трепетно люблю». «Я буду первой дамой в городе, которая умеет ездить на этой штуковине», — радостно и гордо произнесла Екатерина. «Вы будете первой дамой в городе, которая сможет эту штуковину починить», — в тон ей ответил Егор. «Я вас и этому научу». «Отлично!» Через пару часов фон Берг вернулся на задний двор. Он нашел Екатерину, одетую в перепачканный мазутом бесформенный комбинезон Егора и огромные рабочие перчатки. Машинное масло на лице ее не смущало. Она была совершенно довольна и счастлива. «У меня появился новый механик», — похвалился Егор, кивая в сторону Екатерины. «Мы совместными усилиями поменяли колесо. От вас, Генрих Александрович, я этого никогда не мог дождаться. Зато я хорошо умею выталкивать автомобиль из грязи, если ты это не забыл. Вряд ли у твоего нового механика хватит на это сил». Егор засмеялся, вспомнив забавный случай. «Вы тогда здорово перепачкались и напоминали болотное чудовище. Зато мы не ночевали в автомобиле, сидя посреди лужи в глухом лесу». Барон тоже рассмеялся, представляя, на кого он был похож со стороны. «Вы не брезгуете тяжелой и грязной работой», — заметила девушка, снимая перчатки и вытирая чумазое лицо платком. «Вижу, вы очень довольны». Генрих с улыбкой смотрел на то, как Екатерина старательно размазывает машинное масло по всему лицу. «Да, представьте, у меня получается. «Я ездила, и у меня все получилось», — радостно сообщила девушка Генриху о своих успехах. «Это так захватывающе, и я ни во что не врезалась. Только потому, что я вовремя отнял у нее руль», — наябедничал Егор. «Иначе лишились бы не только вашего автомобиля, но и чугунных ворот в имении». «Нет-нет, это не считается. Это было в начале», — бурно запротестовала девушка. «А потом все получилось. Ведь правда, Егор меня хвалил». Она рассмеялась и попросила. «А завтра можно будет повторить?» «Безусловно. Вы меня не перестаете радовать и не перестаете удивлять». Генрих смотрел на нее с нескрываемым восхищением. Лед отчуждения между ними таял медленно, но верно.